У нас в институте на такой, казалось бы, скучный предмет, как политология, набивается целая аудитория, чего не наблюдается на остальных общекурсовых дисциплинах. Дело в том, что преподаватель, молодой, но не привлекательный внешний человек, настолько классно все рассказывает, что хохот стоит на протяжении всей пары. Но загвоздка вот в чем. Он шутливо преподносит материал и положительно относится к шуткам и шутливым комментариям близ сидящих студентов. В результате зал опять под парты от хохота съезжает. Материал остается в тетрадках, но не в головах. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что это распространенное явление. В первых главах книги мы говорили о том, что начинать нужно с постановки цели выступления. И при ее разработке, и во время самого выступления с этой целью необходимо сверяться, задавая вопрос, то, что я сейчас делаю, скорее приближает к цели или скорее отдаляет. Таким образом, и успех публичного выступления определяется именно по параметру, достигло оно цели или нет. Ваш доцент по истории в вашем изложении не достигает тех целей, которых должен был достигать по должности. Но, возможно, у него есть свои. Давайте тогда разберемся, что же такое острословие. Как правило, склонность без конца шутить, острить, язвить, насмехаться является социально непорицаемой формой канализации агрессии. Агрессивность сама по себе неплоха, не хороша, она присуща всем нам в разной степени и даже является мерилом потенциала для достижения жизненного успеха. Плохи и хороши только формы ее проявления. Не одобряются обществом такие, как мордобой в подворотне, хулиганство, разрезание лезвием сидений в метро, в автобусах, ну, сквернословие. Она может быть направлена и внутрь себя. Человек уничтожает себя наркотиками, алкоголем, сигаретами или просто совершает суицид. Суицид может быть реализован и частично. Человек, например, прокалывает свое тело, типа для красоты. Кстати, преимущественно он прокалывает именно точки жизни, так называемые, находящиеся у нас, как известно, из китайской медицины, на мочках ушей и у пупка. Символически обозначают жизнь также соски и половые органы, где мы видим пирсинг тоже довольно часто. То есть я, конечно, не так часто вижу пирсинг на сосках и половых органах, но, в общем, дело не в этом. Сменим тему. Современное общество оставило много возможностей снять агрессию без существенного вреда для окружающих. Футбол, кино, рок-концерты, экстремальный спорт, бизнес, игровые автоматы, где в символической форме реализуются акты насилия. Сексуально раскрепощенные люди реализуют эту потребность в интимных играх. Нереализованная энергия выплескивается иногда неожиданно для самого человека. Всем известны случаи, когда внешне нормальный тихий человек, семьянин и прилежный работник, ни наркоман, ни алкоголик, вырывается вдруг в бар, храм или школу и валит всех из автомата. Заметьте, что происходит в основном в благополучных странах, где царит скука и добропорядочность. Множественные ограничения, в том числе внутренние запреты на реализацию естественных потребностей, порождают стремление сделать это хотя бы в допустимых формах. Юмор – одна из них. Вспомните, как процветали юмористы и сатирики в советское время. А какой это был юмор? И посмотрите сегодня программу «Аншлаг». Ваш преподаватель, если он к тому же и не особо привлекательная фигура и вечно занят научными изысканиями, возможно, не имеет возможности реализовать потребность в канализации агрессии, в сексе, экстриме и так далее. Он это делает в превращении политологии в хохму. Энергичные студенты, конечно, с радостью подхватывают эту игру. Впрочем, должен сказать, что аудитория на моих тренингах тоже довольно часто смеется вместе со мной. Сказывается, ну, понятное напряжение, которое люди испытывают, придя на тренинг, где придется выступать публично перед незнакомыми пока людьми. И я даю возможность слить этот объяснимый страх. Но это работает скорее на цель тренинга, чем против нее. Итак, цель. Работает на цель или против цели хохма? Вот главный вопрос, который вы должны себе задать, когда вы выступаете и решили немного поюморить. Следующий вопрос такой. Для меня ваша рассылка хороша тем, что в ней очень много полезных практических советов, а не пустая болтовня. Спасибо вам, Радислав. Также у меня к вам есть пожелание написать о том, как вести себя ведущему на торжественных вечерах, праздниках, дискотеках, чтобы завести публику. То есть, например, объявляется конкурс, и сразу появляется много желающих поучаствовать в нем, и не надо их полчаса упрашивать. Честно говоря, я не знаю пост, который могут завести публику, да и мимики одной недостаточно. Могу предложить несколько приемов. Выбирайте на свой вкус или используйте все. Первый. Стадное чувство свойственно человеку как социальному животному. Попросите своих друзей, если они есть в зале, чтобы после приглашения желающих на сцену они стали проявлять активность. Не обязательно выскакивать, пусть просто поднимут руки и выкрикивают «я хочу, я». Пусть даже в шутку срабатывает. Если нет в зале друзей, перед началом вашего выступления попросите поддержать вас просто незнакомых людей, тех, которые наверняка будут вам симпатизировать. Если это технически невозможно, вы можете имитировать активность аудитории. При полном отсутствии энтузиазма вы спокойно можете водить собравшихся за нос, приговаривать «так, спасибо, вижу, кто еще», ну и так далее. Самой грубой ошибкой в этом случае является довольно распространенное явление закрепления пассивности аудитории, после чего она теряет вообще всякое желание участвовать в шоу. Это фраза типа «ну что же вы, почему никто не выходит? Ну давайте будем активнее». Это все равно, что постоянно говорить ребенку «ну что ж ты у меня такой бестолковый?» и ожидать, что после этого он появится в списке номинантов на Нобелевскую премию. Второе. Второй прием. Создание искусственного дефицита. Только трое участников смогут сегодня сразиться за главный приз. Мы не сможем принять всех желающих, и второй возможности сегодня не будет. Только трое из десятков желающих. Ну и так далее. Прием используется постоянно. Закрытые клубы и рестораны, в которые можно попасть только по рекомендации, всегда полны, в отличие от общедоступных. Парикмахер, которого нужно еще уговаривать нести вас в список на январь будущего года, никогда не останется без работы. Секретная информация всегда будет заставлять людей идти на многое для ее получения, даже если она для них совершенно бесполезна. Третий способ. Возвышение эго потенциального участника. Вы можете подкупить его, дав возможность пожить в образе, которому он хотел бы соответствовать, когда просто говорите со сцены. Для следующего конкурса мне нужны трое смелых. Или мне нужны настоящие мужчины. Или женщины, которые умеют за себя постоять. Ну и так далее. Выходящий на сцену автоматически расписывается в соответствии с заданному критерию. А у этого смелого мужчины, возможно, 20 минут назад хулиганы в туалете забрали 50 рублей. Но выходя на сцену, он не должен ничего доказывать аудитории. Он признается смелым априори. Конечно, это игра, но какая? При этом очень важно не перегнуть палку. Если образ, который вы нарисуете, будет слишком далек от того, что сегодня о себе думает потенциальный участник, он выходить не решится, поняв, что это не для него. А теперь я хотел бы пригласить на эту сцену ослепительных, отважных, одаренных, нежных, состоятельных, голубоглазых брюнетов, похожих на Пирса Броснана, но моложе и стройнее. Понятно, что никто не выйдет. Следующий вопрос такой. Часто и много выступаю, каждый день для 100 и более человек. Очень от этого устаю. Вы можете порекомендовать самый простой и доступный способ расслабиться и получить от него удовольствие? Самый простой и самый доступный способ расслабиться – это полтинничек, конечно. Но при таком режиме работы, как ваш, это ведет к алкоголизму, потере памяти, ослаблению мотивации, пофигизму, увольнению, жалкому прозябанию. Поэтому поищем более безопасные способы расслабления, тем более, что мы неоднократно договаривались избегать допингов. Должен признаться, что на первых порах я сам испытывал те же сложности, что и вы. После своего первого трехдневного тренинга я почти сутки пролежал не в силах подняться. Я израсходовал весь ресурс, совершенно не видел, чем его заполнить. Даже на полтиннички смотреть не хотелось. С опытом пришел навык распределять энергию, чередовать энергозатраты с аккумулированием, умение вступать с аудиторией в энергообмен. Я писал, кстати, ответ на этот вопрос, когда летел в самолете из Ташкента, где провел 3 трехдневных тренинга подряд. В аэропорт поехал прямо из аудитории. И при этом, когда писал ответ, отлично себя чувствовал. В течение всего полета работал. Ресурс батареи компьютера позволяет это делать. А когда прилетел, принял почту, ответил на срочные письма. Причем, ну, дальше продолжает ответ. А я ухожу из тренингового помещения таким же энергичным, как вхожу утром. Что обеспечивает это явление, объяснить не могу. Наука, как говорилось в одном фильме, пока не в курсе дела. Но факт имеет место. Многие спикеры, музыканты, другие публичные люди говорили мне, что наблюдают то же самое. Возможно, и вы иногда чувствуете прилив сил во время выступления или после него. Отследите, после чего это происходит, и сможете управлять процессом. Если же пока этот навык не пришел к вам, необходимо восстанавливаться перед новым выступлением. Я бы рекомендовал для этого дозированные физические нагрузки. Лучше, если вы погоняете себя непосредственно после выступления. Это позволит нормализовать обмен веществ, вывести из организма лишнее через потоотделение. Важно удержать пульс учащенным не менее 20 минут. Как вариант, подходит и баня. Впрочем, еще кое-что скажу. Не секрет, что после того, как нам сделают грубое замечание, мы чувствуем упадок сил, а после удачного комплимента, похвалы, прилив. Это тоже энергия. Дайте возможность публике выразить вам позитивное отношение к вашему выступлению. Для этого есть аплодисменты, прямое обсуждение с аудиторией вашего выступления, письменные отзывы. Это полезно и группе, кстати, ну и вам, разумеется. Если при выступлении пришлось понервничать, подвигайте интенсивно челюстью взад-вперед раз 20. В результате таких движений, как я уже говорил, раздражается парасимпатическая нервная система, сигнал переходит в мозг, происходит выброс нужных ферментов, и ваше состояние приходит в равновесие.